Глава 3. Новая жизнь начинается с кошмаров. Анжелика. По натуре я педант. При всех разнообразных талантах и достоинствах домохозяйки со стажем, я никогда не позволяла себе опоздать, дать обещание не выполнить, махнуть рукой и кого-то подвести. Вот так и сегодня, в знаменательный день, я встала по будильнику на автомате. Выпила кофе, приняла душ, надела приготовленные вещи и ровно в 8 выползла на свет Божий. Вовсю светило солнце. Измученные нарзаном мозги и глаза пытались вернуться от боли, но мужественно терпели. С невозмутимым видом я напялила на нос авиаторы. Пусть мир отражается в их зеркалах, а на мои глаза смотреть нечего. Георг подозрительно хрюкнул. Он тоже тот еще зануда. Ждал, как принц у подъезда. И не позвонил стервец. Проверял меня на вшивость. «Обойдешься, старший брат, я не та, кого ты можешь подловить. Я бы вышла к тебе сегодня даже мертвая. Впрочем, я не очень далека от этого состояния». «Что отмечали?» – спрашивает он, как только я усаживаюсь в салон его крутой тачки. «Поминки справляли». Говорю полуправду. «Миша в очередной раз от меня ушел». «Надеюсь, ты больше не пустишь этого козла на порог?» В голосе брата железная стружка. И горе тому, кто захочет сейчас пройтись босиком рядом с ним. «Нет, срочно развожусь». «Теперь понятно, почему ты решила наконец-то послушаться старшего брата». «Я хочу попросить, чтобы он не нудил. И так плохо, но Георг всегда был понятливым». Догадался и без слов. И я немного выдохнула, устраиваясь поудобнее на сиденье. «Надеюсь, ехать нам долго, я успею немного вздремнуть». Но сон решил больше не почитать меня своим присутствием. Мысли так и лезли на злобу дня. Анька явилась вчера с 2 бутылками, по одной в каждой руке. Жонглировала ими, как заправская циркачка. Она такая взбалмошная, но очень милая. Шебутная, но хороший друг. Вечно растрепанная. Стиль у нее такой, глаза чуть на выкате от природы. Поэтому она чем-то напоминает мне белку из ледникового периода. Причем у Аньки всегда имеется тот самый коронный орех, с которым она носится, пока ее внимание не переключается на что-то другое. «Сейчас мы все исправим», – жизнерадостно заявила она, тряся бутылками, как маракасами. «Да здравствует свободная жизнь! Долой всех мишек и пупсиков! Даешь эмансипацию независимых женщин!» В общем, она утешала меня, как могла. Назюзилась, лезла целоваться и укатила в глухую ночь от меня на такси. Оставаться не захотела независимой женщине с утра на работу, как и мне, впрочем. Но в отличие от меня, Анька трудилась постоянно и неизменно. Я вела себя гораздо скромнее. Осторожно отношусь к алкоголю и не уважаю пьяниц. Но мне и 2 бокалов мартини хватило, чтобы на утро выглядеть как зомби. «Просыпайся, спящая красавица!» Жизнерадостно гаркает братец Гоша. «Мы приехали. Чувствуешь свежее дыхание новой жизни?» Я чувствовала, что у меня болит голова, но послушно вылезла из машины и вдохнула воздух полными легкими, чтобы сымитировать радость. «Ну, надо же брата ублажить. Он ведь так старался, так меня объезжал, причем не 1 год». Я вдохнула и закашлялась, как курящая лошадь. Затем содрала авиаторы с носа. Глаза у меня, наверное, вылезли из орбит, как дрожжевое тесто. «Ты издеваешься?» – выдохнула. Было желание ногой топнуть, но я сдержалась. Это явный перебор. А я не принцесса, чтобы катать истерики в публичных местах. «Нет, я абсолютно серьезен. Если ты сейчас дашь задний ход, я перестану тебя уважать. Я вчера, между прочим, неимоверно гордился, когда ты торжественно прикричала свое «Я согласна». Я словно в ЗАГСе заочно побывал. Теперь я знаю, как это выглядит, когда девушка соглашается стать твоей женой». «Что он несет? Что он несет, господи?» В общем, мы стояли на пороге магазина. Нет ни нижнего белья, и ни косметики, и даже ни модного бутика с одеждой. Это я как раз бы поняла и приняла. «Нажми на кнопку», – гласила жизнерадостная вывеска сего заведения, и характерный значок рядом прилепился. «Я хочу, чтобы ты осознала значимость и важность своей миссии», – продолжал вещать, как радио мой несравненный братец. «Мы создали новую фирму и запускаем сеть магазинов электроники и бытовой техники. Заметь и цени, ты стоишь на пороге не магазина, а величайшего прорыва. Мы будем лучшими, а ты...» непосредственным участником революционного проекта. Я осознала, да, прониклась, ага. Может, именно поэтому не обратила внимания на скромное «мы» во вдохновенной речи Георга. Меня затошнило. заштормило, как неопытного юнгу на корабле. Дело в том, что я, как бы это помягче сказать, не в ладах с электроникой и бытовой техникой. Но если с последним так-сяк, то с компьютерами и прочими планшетами у меня стойкая неприязнь, если совсем мягко. Да я телефоны раз в 3 месяца меняю, потому что умудряюсь приводить их в состояние нестояния. После меня ни одна фирма не берется оживлять. Погибли и восстановлению не подлежат. «Пойдем!» – протягивает добрую ладонь Гоша. Но я не спешу. «Позволь спросить, а кем мне надлежит стать в этой, обители революции?» «Продавцом-консультантом!» Голубем воркует Гоша и, не обращая внимания на мой придушенный вскрик, хватает меня за руку и тащит внутрь. «Я не могу!» Шиплю, чувствуя, как покрываюсь испариной. «Ты же прекрасно знаешь, что не могу!» Георг был очень даже в курсе моих бесконечных приключений в мире компьютеров и электроники. «Неужели он настолько жесток?» «Можешь и будешь!» Жестко выдает мне этот садист и продолжает тянуть за собой. Я сопротивляюсь, как коза, которую тянут на бойню. «Значит так!» Затягивает он меня в какую-то комнатушку. «Вначале изучишь прайсы с товаром. Память у тебя замечательная, я помню. На лету белку в глаз бьешь. Что непонятно, спросишь. Тебя будет натаскивать Юра, топ-менеджер по продажам. Золотой мальчик, по всем вопросам к нему». «Георг!» – кричу я в отчаянии. Он наконец-то затыкается и смотрит на меня. Холодно так, высокомерно. «Я не могу! Ты же не можешь не помнить!» «Я тоже не жалуюсь на память. Изо рта у него разве что морозный пар не вырывается. Но тебя никто не заставляет пока что включать и выключать технику. Но, думаю, и это тебе под силу. Тут главное – сноровка и практика. А теперь я скажу всего лишь раз, и ты меня выслушаешь, Анж. Из зоны комфорта всегда выходить трудно. Часто кажется невозможно, но если ты не сделаешь шаг, не начнешь бороться за себя, ничего не получится. Так и будешь рохлей сидеть дома и гнить. Будешь прощать гулящего Мишу и думать, да пусть, зато крыша над головой, еда в холодильнике. Затем ты растолстеешь и постареешь. И в конце жизни будешь думать, а что же я сделала? Если хоть что-то, ради чего стоило жить». Он бил меня словами, по самому больному лупил. Это все равно, что ремень снять и отстегать по мягкому месту пряжкой. Так я это чувствовала. Но я понимала часть его жестокой правоты. Не могла согласиться пока полностью, зато он идеально попадал в мои страхи. Именно об этом я нет-нет додумала. А что останется после меня? Я даже ребенка не смогла родить. «Ладно, хватит». Я все же топнула ногой, и мне полегчало. «Надо же». Гоша открывает рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент открывается дверь. «Что за шум?» От этого голоса у меня волосы дыбом по всему телу. Медленно оборачиваюсь, надеясь все же, что я ошиблась. Высокая спортивная фигура в дверном проеме. Широкие плечи, узкие бедра, стриженные ежиком волосы. Карие глаза смотрят холодно и властно. Когда-то сломанный нос не портит, а придает его лицу определенный шарм. И губы. Губы. «Стоп, лучше не думать об этом. Это он. Больше нет сомнений. Александр Одинцов. Мой персональный кошмар и мука. Он-то хоть что здесь делает?